Глава пятая. Бой у Брода. Вот здесь та речка, как уже ее местное называют, наморщил лоб, вводя пальцем по плотному листу бумаги Онни. А, Таня Сильма, вспомнил он мудреное название. Так вот, смотрите простейшую карту. Это ее русло. Река бежит прямо мимо крепости на восток в сторону озера, в которое потом и впадает. Мимо нее по большей части тянутся сухой путь с Феллина на Дерпт, сирич наш Юрьев. По ней же плывут на челнах, перевозя всякие грузы. Кстати, западные эсты как раз по этой самой реке сплавлялись до озера, а потом, проплыв по нему далее, заходили в Педью и Амовжу, когда в начале лета на нас набег шли. Их хорошо пластуны у реки побили. Вот и сейчас, я полагаю... От крепости на нас наступать они точно так же по известному пути будут. Дорога-то здесь хорошо протаренная. А обойти нас с севера после недавних затяжных дождей не получится. И так там были болота, а уж после ненастья. Я бы на трясину сильно не полагался, — перебил его нарский сотник. Сам же ты, он не рассказывал, сколько вы в болотах, отходящие в атаге, неприятеля побили. Значит, есть там проходные тропы. Были в сухую погоду. Все их посмотрели, облазили, сейчас таких нет, заявил один из пластунских взводных. Но наблюдателей выставить можно, чтобы быть уверенным, что нас не обойдут. Нужно поставить, кивнул Власий. И сигнальные рога им на посты дать, пусть, если что, сразу тревогу подают. У немца на службе местная лесовина есть, а уж они тут каждую лужу знают. Хорошо, наблюдателей поставим. Согласился с нарцем Онни, хотя людей у нас очень мало. С болотами понятно, там приглядим, а вот всех остальных я предлагаю собирать вот тут, показал он на карте точку. Дорога, делая большую петлю, потом пересекает вот здесь, на этом берегу, реку, а южнее, в какой-то версте, уже будет то устье, где она впадает в озеро. В этом месте мы сможем загородить путь врагу как по сухопутной дороге, так сумеем не пропустить его челны и по реке, если неприятель все же решится часть своих сил послать водой. А первый раз можно было бы кровь вражине вот тут пустить, ткнул пальцем в карту командир второй пешей сотни Семен. Сам же говоришь, Калевич, что река большую петлю делает. В восточном конце ее это да, весьма удачно будет все наши силы поставить. А вот здесь, на западе, в самом начале изгиба можно разместить небольшой заслон. Пусть он стрелы и болты помечет. — А что? — Это мысль, — согласился командир пластунов. — Справа, с севера, наш заслон от быстрого обхода русла реки прикроет, а слева, с юга, болотина. 10 минут быстрой стрельбы лучники по два колчана опустошили и откатываются главным силам. Вот-вот. Чтобы не как на праздник на ходники шли. — поддержал товарища Власий. — Сами говорили, что немцев на нас мало пойдет. В основном это ливы с латгалами будут. А против них и самострелы даже не нужны. Нашими луками даже и лучше их бить. Уж там на подходе настрой с них слетит, когда кровь возьмем. — Эх, еще бы угандийцы поспели! — произнес командир нарвских пешцев. — Даже в те же болота их выставить, чтобы своих из сотен не отвлекать. Не слышно ничего, идут хоть к нам они. — Вот же, при вас Доброслава к нему посылал, — кивнул на своего заместителя Онни. — А ну, расскажи всем. — С Айгаром виделся, — доложился тот. — Помощь свою он обещал, но говорит, что людей не так-то просто сейчас собрать. Многие в лесные селища с долей добычи ушли. Кто-то в работах на Юрьевской крепости. Гонцов при мне разослал по своим городищам, а я уже ждать не стал, обратно поспешил. — Значит, на союзных эстов нам надежи никакой нет. Сами будем отбиваться, — сделал вывод Семен Васильевич. — Это когда они еще соберутся? И соберутся ли вообще? — Кто-то на сухом месте будет сидеть, а нам опять трясину лезть, — проворчал, щупая слегой густую жижу Некрас. — Вот что за судьбинушка такая во владениях Водяного воевать? — Чего ты тут-то бухтишь, старый ты пень? — воскликнул напарник. Там бы в становище и сказал сотнику, чтобы не посылал. Слушай теперь тебя, заноза. — Ты рот-то громко особо не разевай, Федька, — буркнул дядька. — Молот еще на меня покрикивать, да и лес шума не любит. Хоть он даже из заливной, с болотиной, а все одно шепотом лучше в нем говорить. Вон он, глянь, тот самый островок, у которого мы в прошлый раз бегущих лесовинок прищучили. На нем и засядем. Никто мимо просто так не пройдет. А нам чуть по суше на горбушке будет. Ратники, промерив шестами путь, подошли к небольшому поросшему чахлыми деревцами и кустарником островку. Забравшись на самое высокое место, огляделись. Перед ними расстилалась большая трясина, но именно тут пару седмиц назад и пробирался бегущий в сторону крепости Феллин десяток от разбитого упеди вражеского войска. Поглядев на топь, Федор передернул плечами и, скинув с головы войлочную шапку, перекрестился. — Ты чего? — покосился на него Некрос. — Да как представлю, что тут совсем рядом в трясине все те лежат, — произнес тот шепотом. — Не по себе как-то становится. — Это да, жутко, — согласился напарник. — А ведь нам всю ночь тут придется сидеть. Сегодня, сказали, точно никого не будет. Похоже, с утра находники от крепости в нашу сторону двинутся, а значит, после полудня и ждать. А может, и вовсе не полезет никто в болото? Чего им в него лезть, когда у них еще и сухой хороший путь есть? — Ну, не знаю. — Сотник говорит, что могут, — пожав плечами, промолвил Федор, — чтобы хоть нашим за спину зайти. — Так что глядим. Не зря же 10 пар в болоте не выставили, хотя воев и так мало. Опасается начальство. — Ну что, вощанку расстилаем и дальше по очереди глядим? — Давай, — согласился Некрас, доставая со спины заплечный мешок и тугую скатку. Через минуту пропитанная воском плотная материя была расстелена на влажном ху, и уже на ней сверху разместились сами ратники. Пожевав вяленого мяса с сухарями, запили еду водой из фляги и смазали тетивы луков особым защитным варом. Некрас накрыл себя сверху второй разложенной скаткой и, свернувшись калачиком, засопил. Федор положил около себя на пол сигнальный рог и лук со стрелами и превратился в слух, стараясь уловить малейшие звуки. Потянулись долгие часы ожидания посреди болота. Так же, как Федор и Некрас, сидели на своих постах 20 ратников и их ополченческой нарвской сотни. За спиной у стоящего на лесной опушке отряда небо начало светлеть, а вскоре глазу открылась большая поляна с проходящей по ней дорогой. По левую руку от нее виднелась покрытая высокой травой болотина, по правую — заросшая кустарником и петляющая русло реки. «Жарко сегодня будет», — поглядев на восходящий оранжевый диск, произнес Селиван. «Вон, а какое солнце! И небо с ночи чистое, не облачко. Это да, и роса обильная», — согласился с ним Криво. «Умыться к ручью ходил, ноги по колено мокрые от травы. Ну, как там, Славка? Ничего на дороге не видал?» «Нет», — откликнулся сидящий на дереве наблюдатель. «Тихо все. Так-то разведнелось хорошо, если что, загодя угляжу». Командующий отрядом всякое движение с разведением костров запретил, и вои перекусывали, затаившись в зарослях, в сухомятку. У болотины птицы множество. Ночной обход делали с Вавилом. Прямо из-под ног выпархивали, — рассказывал Мирка. «Я чуть было одной рукой не схватил». «Да, сейчас бы костер развести, уху из утки сварить или того же гуся запечь в буглях», — заметил Лузга. «Птица сейчас, ох, какая вкусная! Отгнездилась, сейчас жирок для перелета набирает». «Корней Агапыч даст тебе костер», — хмыкнул Селиван. «Забудь, паря, пока этих находников не отгоним, так и будем сушину жевать». «Так уж скорее бы отогнать», — проворчал Лузга. «Сколько у крепости в сырых лесах ползали, таясь, а к себе пришли 2 раза только горячее поели и опять на сухомятку. Ну а что поделать? В пластунах оно так», — заметил десятник. «Никто тебя ведь не гнал. Может, хочешь обратно в пешцы перейти? А то я Семена Васильевича спрошу». «Не-не-не», — замотал головой молодой пластун. «Я же просто так, Пяткович. Куда я от своего десятка? Да и скучно мне в пешцах, тут оно в пластунах гораздо интересней». Время тянулось медленно. Солнце подбиралось к зениту, показывая, что совсем скоро будет полдень. Никакого движения на дороге с запада все еще не было. И воины, ожидая, негромко переговаривались. Пару раз назначенные командиром отходили к привязанным неподалеку коням и переставляли их на свежую невыщипанную траву. Наконец, наблюдающий с дерева Славка выкрикнул, что видит всадника. «Тревога!» — рявкнул десятник. «Беляк во весь опор несется! Видать, враг по дороге пошел!» К капушке подлетел всадник и, остановившись, вздыбил коня. «Корней Агапыч! 2 сотни передовыми идут!» — доложил он выскочившему из кустов командиру взвода. «За ними еще следом тянутся, но где-то в версте от головных. Сколько всех посчитать никак невозможно. По виду они из балтских, на немцев совсем не похожи. К старшинам я доложиться, а скоро и Якун к вам подскочит». «Лети!» — махнул ему рукой Корней, и всадник, пригнувшись, понесся по дороге. Огляделись вокруг ребятки, потоптались, где надо, кусты надломили, чтобы стрелу не мешали метать, — крикнул, оглядывая воинам взводной. «Сейчас Якун еще подскачет, а значит, совсем близко уже неприятель. Ждем пока, братцы!» «Видишь, как хорошо, что мы давеча коней с собой прихватили!» — толкнул локтем Селивана Вавила. — Вон, а как пригодились! — И весть быстрее передать, и тяжесть привести, а то по буеракам тяжело их тащить. Так бы на себе все это сюда перли! — толкнул он ногой большой тул со стрелами. Минут через 10 наблюдатель доложил о втором увиденном всаднике. Подскочивший к капушке Якун доложился Корнею и отъезжать не стал. Заведя коня в лес и привязав рядом с остальными, он вернулся к вытянутой цепи лучников. «Идут! Идут!» — побежала вскоре по линии стрелков. С западной стороны на дороге показалась большая толпа. По-другому ее и назвать было трудно. Никакого воинского строя неприятель не соблюдал и двигался так, как ходят обычно ополченцы, большой шумной ватагой. Уже издали было понятно, что это не дружинные вои. Не было сверкания на солнце железных шлемов и брони. Только позади, наедущей за пешцами конной полусотни, было что-то подобное. «Ждем!» — рявкнул Корней. «Стрелы мечем только по моей команде. Первые 3 по головным, потом вглубь с переносом». Враг приближался. Криве даже показалось, что он расслышал отдельные слова в гомоне толпы. 3 сотни шагов до нее. 2,5. «Уже можно начинать метать стрелы. Чего ждем?» — перевел он взглядом на командира десятка. Терентий же, переступив с ноги на ногу, шумно выдохнул и поднял лук. Криво повторил за ним и потянул тетиву. «Ну!» «Бей!» — донеслась команда взводного, и он, выгнув свой мощный и сложносуставной лук, послал одну за другой 2 первые стрелы. Выхватил еще 2 из стоящего у ноги тула, метнул следом их. А теперь, как наказывал командир, бьем вглубь. В 2 сотнях шагах от опушки на земле лежало уже с 50 убитых и раненых. В тех, что шел впереди всех, торчали по 2, а то даже и по 3 стрелы. Понеся потери от невидимого врага, толпа перцев сором бросилась назад. Всадники попытались было их остановить, но несколько стрел долетело и до них. Головные сотни неприятеля в панике откатились к западному лесу. «Стой!» — долетела команда старшего отряда. — Осмотреться! Из кустов никто не выходит! Прошло 15 минут, и с той стороны, куда отбежал неприятель, послышался рев сигнального рога. Подгоняемые своими командирами, из леса выскочила 100 перцев с копьями и луками и ринулась к той опушке, где был враг. «Бей!» И из зарослей опять полетели стрелы. Метнув в ответ свои и потоптавшись, толпа снова откатилась на запад. «Малыги щеку распорола!» — долетело справа. «У меня все целые!» — крикнул, докладывая Терентий. «Стрел в тулах мало осталось. С 10 у каждого, остальные только в колчанах». «Опять по дороге пошли!» — долетел крик наблюдателя. «Агапыч, вижу челны на реке. Много челнов!» «Из-за излучины показались и пока стоят, ждут чего-то». «Похоже, за спину нам зайти хотят, а эти с дороги отвлекают», — произнес озабоченно взводный. — «Если отрежут нам путь отхода, худо будет». — «Ладно, братцы, выстреливаем все, что осталось в тулах, и потом бежим». 10 последних стрел Селиван выпускал уже безо всякой спешки. В дерево рядом с ним возилась вражеская, и он, подхватив опустевший тул, припустился вслед за товарищами. Через 2 минуты на то место, где только что стояли лучники, заскочила поредевшая 100 латгалов. В 2 местах на лесной подстилке виднелись кровавые подтеки. Самих же русских здесь уже не было. они в это время стремглав неслись на восток к своим главным силам. «Около сотни постреляли, господин капитан», — докладывал Онни командир отступившего заслона. «Два наката отбили. И только когда челны пошли, приказал отбежать. Побоялся, чтобы нам за спину по реке не зашли». «Молодец, все правильно сделал Агапыч», — похвалил его сотник. «Двое раненых, говоришь, у тебя?» «Один из нарнского десятка лучников в руку стрелу поймал, и моему щеку сильно располосовало», — подтвердил прапорщик. «Лекарь сейчас тяжками края стягивает». «Малыга в ярости, в бой рвется. Говорит, что рана детская, и из лука бить не помешает. Но вы же знаете Тихона. Из его рук просто так не вырвешься». «Вот и пусть Тихон сам решает, можно или нет ему воевать», — отмахнулся Онни. «Твой пластун, небось, кровью изошел, сам леет». «Так ты говоришь, что на челнах много врага плывет?» «Славка с дерева два десятка челнов насчитал», — подтвердил Корней. «А может, за большой излученной еще были?» «Говорит, в каждом по пять, а то и по семь человек сидело». «Это получается около полутора сотен», — прикинул командир. «Если до горячего, до ближнего боя у нас дает. И они всем нам за спину, как тебе пытались, зайдут. Могут вполне пересилить. Или в болото тогда нам уходить. Или по дороге на восток прорубаться. Но самое главное — это то, что немцы поймут, как нас мало. А вот это как раз и есть самое худое. Всю задумку Андрея Ивановича мы тогда сломаем. Пару человек я на захваченных вами коням еще вчера отправил проехать по руслу Амовжи. Вдруг угандийцы все же вышли нам на подмогу, чтобы их подогнали сюда. Надежда, конечно, на это мало, но все же... — Ладно, забирай всех своих, Корней Агапыч, и выставляй их справа у реки. Ваше дело этим на челнах не дать по нам в бок ударить, и потом через кустарник за спину зайти. Больше людей, извини, дать тебе не могу. Все остальные у нас будут против главного войска сражаться. Десяток наших конок пусть на опушке держатся, — повернулся он к Доброславу. — Туда-сюда снуют, чтобы непонятно было издали, сколько их. Пусть враг думает и гадает. Какие еще у нас силы в лесу спрятаны? Толпа из союзных немцев балтов не спешила. Выйдя к броду и увидев стоящих на противоположном берегу линии стрелков, ливы и латгалы встали на безопасном расстоянии. Из общего гомона выделялись отдельные резкие выкрики. «Мнутся лесовины!» «Не хотят напропалую лезть», — заметил разглядывающий врага командир Нарцев. «Видать, хорошо их наш заслон причесал, уже ученые. Сотня, щит к тулу, чтобы хорошенько прикрывал. Меч и копье рядом!» — крикнул он, оглядывая ряды своих воев. «Лучники стрелы мечут по команде. Самострельщики без нее, по своему разумению». «Может, не полезут?» — произнес стоящий в линии ратник. «Им еще ведь под стрелами через реку перебегать. А наши луки ни черта лесным. Без брони их много поляжет, пока до мечей дело дойдет». «Даже не надейся, заметня», — покачал головой сосед. «Вон, видишь, конные сзади выезжают. Вот они-то этих бездоспешных и погонят на нас. Это или дружина племенного вождя, или вообще даже немцы. Если шлемы сверкают, значит, точно они. Так что быть бою». «Ладно, Макей, вместе будем стоять», — кивнул ратник. «Ты, главное, плотней к моему свой щит держи». «Дружно будем стоять, отобьемся». «Отобьемся!» — произнес тот и вынул из тулова две стрелы. К толпе неприятеля подъехали всадники. Пешцы покричали и, словно нехотя, двинулись в сторону брода. Многие держали в руках щиты. Наученные горьким опытом, они, медленно приближаясь, начали загодя ими прикрываться. «Бояться — это хорошо!» — произнес командир второй ратной сотни. «У кого самострелы, гляди сами, рабятые. Сначала пешцев за щитами бьете. Как только до конных достанете, все болты на них!» И вскинул свой реечник. «Пора!» Щелкнула тетива командирского самострела, и вслед за ним ударили четыре десятка из всей линии. Выронив щиты, упала дюжина идущих первыми. Толпа пошла по их телам дальше. Дюжина секунд на перезарядку, и в нее полетели опять болты. «Лучники, готовьсь!» — разнеслась общая команда. «Бей!» Более двух сотен стрел ударили, впиваясь в щиты и тела. Речники уже послали первые болты, подходящих на дистанцию достигаемости всадников. «Ох! Ох!» Выдыхали, посылая стрелы лучники. Щелкали тетивы. С неприятельской стороны слышались крики и вой. Добежав до реки, большая часть наступающих ринулась в воду. Около сотни начали метать свои стрелы со своего берега. Пара конных сотен, прикрывая толпой пешцев, приготовилась к броску. Несколько челнов, выходящих по течению справа, встретил стрелами и болтами заслон Корнея. Поняв, что их здесь тоже ждут, и потеряв десяток воинов, речной отряд врага встал, ожидая развязки боя у брода. Его командир не рискнул начинать высадку. Тем временем, в месте главного сражения, события начали развиваться стремительно. «Щиты ставь!» — рявкнул Лонни. «Самострельщикам бить всадников! Перцы вперед!» Выросшая на левом берегу стена качнулась и пошла к броду, прямо к выбегающим из воды болтам. «Бам-бам!» — забарабанили по щитам наконечники копий и лезвия топоров. Макей чуть сдвинул влево свой щит и резко ударил мечом, разрубая грудь копейщика. Выскочивший из-за его спины лесовин взмахнул секирой, намереваясь рассечь открытый бок русского. «Хрязь!» Остро заточенное лезвие выбило щепку из поставленного заметнее щита. Сосед резко толкнул его вперед и рубанул по голове потерявшего равновесие врага. «Дави! Дави! Наступай, ребята! Тесни их к реке!» — слышался крик командира. Болты начали потихоньку подаваться назад. И в это время вперед пошли, постепенно набирая разбег, две конные сотни неприятеля. «Не удержать берег!» — думал с отчаянием Онни. — Теперь точно придется отходить. — В каре! Всем в каре! — прокричал он, что было сил. — Сворачивай линии! Именно в этот напряженный момент боя с юга, со стороны озера, послышался сигнальный рев рога. В устье реки влетели первые пять челнов. Вслед за ними, вспенивая воду, неслись еще и еще. Лучники с них еще издали начали осыпать стрелами, конные сотни и теснимых русскими пешцев. «Подмога, ребята!» — крикнул Онни. «Угандийцы подошли!» «Вперед, братцы, бей вражину! Ура!» «Ура!» — рявкнули клич воины. Серьезного сопротивления уже не было. Бросая щиты и оружие, балты, развернувшись, понеслись к броду. Две конные сотни, только было начав разбег, тоже остановились. Не рискнув продолжать далее атаку, их командир приказал трубить отход. «Выстояли, братцы! Бегут!» Неслось по линиям русских сотен. А из приставшего члена выскочил на берег высокий рыжебородый воин в островерхом шлеме. «Гунар, ты чуть-чуть запоздал!» — крикнул, раскинув руки для объятия Онни. «Вон как эти припустились! Здравствуй, дорогой друг!» «Потому они и бежать, что нас увидеть!» — рассмеялся тот, обнимая командира пластунов. «Вас видеть биться, нас видеть бояться и бежать. Или ты сказать, что мы не заслужили свой доля добычи?» «Поделимся!» — стискивая союзника, произнес Онни. «Рад тебе, Гуннар. А по что Айгора не видать?» «Айгор сильно хворать. Из Юрьев себе в городище плыть, сильный дождь идти, вымок», — посъяснил тот. «Теперь горячий весь. Знахарь его лечить, а меня старший над весь воин Уганда поставить». «О, так ты выходишь полевой вождь теперь у нас!» — воскликнул уважительно Онни. «Сколько воинов с тобой пришло, друг?» «Сотня прийти по река!» — кивнул тот на причаливающий к берегу челны. «Еще два сотня сухой путь идти, на полдня от челны отстать!» «Три сотни воинов! Здорово!» — воскликнул командир русского отряда. «Ну, теперь-то уж точно немцы здесь не пройдут!» «Федя! Федь!» — потряс лежащего на пологе друга Некрас. «Тихо!» Выдохнул он в ухо встрепенувшемуся напарнику. «Тихо, Федя. Булькает что-то недалече. Как будто идет кто-то. Послухай». Товарищ, поднявшись на колени, замер. «Нет ничего, привиделось тебе», — наконец пробормотал он. «Небось, водяной морок наводит. Ложись, я покараулю». «Тихо», — предостерегающе поднял ладонь Некрас. «Вот опять булькнуло, слышал?» «Как будто да». Кивнул головой Федор и потянул к себе лук. «А может, зверь?» «С охотой заходит в болото. Спугнули его находники, вот и забежал». «Посмотрим», — произнес товарищ, накладывая стрелу на тетиву. В шагах 50 от островка с засевшими ратниками послышался всплеск, и кто-то вскрикнул. «Люди это!» — встрепенулся Некрас. «Голоса слышал?» Видать, оступился кто-то, а его тянут. — Тише, тише, — положил ему на плечо руку напарник. — Я тоже их слышал. — Вон вершинка качнулась, видал? — Ага, — кивнул Некрас. — По той самой тропе, похоже, бредут, где мы давеча находников били. — Может, наши пластуны с задания выходят? — предположил Федор. За крепостью 30 наших лежало, вражину выглядывало. Как бы своих не подстрелить? Подождем. Прошло минут 10, и за маховыми кочками мелькнули серые фигурки людей. 5, 6, 7, 10. Десяток насчитал, прошептал, оглядывая сквозь прореху в кустах бредущих Некрас. Серая вся, грязная. Не пойму, наши или нет. Хотя наши в своих особых накидках должны быть. «У каждого десятка пластунов пара-тройка арбалетов есть», — промолвил лежащий рядом Федор. «А тут видишь хоть один?» «И луки простые, лесные. На наши совсем не похожие. Чужаки это, не краска, бить надо. Совсем близко подошли». «Обожди», — прошептал товарищ. «Вдруг наши все-таки? Не хочу грех на душу брать». Тем временем люди подошли уже на 30 шагов. Идущий первым с длинной слегой щупал перед собой трясину и кочки, потом делал несколько шагов, и следом за ним шли остальные. Вот он, как видно, оступился, провалился по пояс в жижу и выругался на чужом языке. «Враг!» — выдохнул Некрас. «Видать, нашим по болоту за спину заходят. А там вдали еще вроде фигуры мелькают. Бьем!» «Похоже, передовой дозор это, а позади главный отряд», — прошептал Федор. «Эх, близко мы их подпустили. Давай я в передних бью, а потом сигнал даю. А ты по тем, кто в самой середке стрелы мечешь. Потом и задних угомоним». Двое чужаков вытаскивали провалившегося к ним. Еще спешила пара лесовинов. Именно в них и послал свои стрелы Федор. Некрас в это время метнул их бредущую в самой середке тройку. Щелкали тетивы. Слышались скрики боли и стоны. Оправившиеся от первого испуга враги тоже метнули по островку стрелы. Над болотом тревожно ревел сигнальный рог. Вот он на самой высокой ноте вдруг резко замолчал. Перебежавший на несколько шагов бок Некрас послал еще две стрелы и подполз к лежащему на боку товарищу. Стрела пробила Федору шею, и он, дернув последний раз ногами, затих. — Ну как же так, Федя? — воскликнул Некрас в отчаянии. Схватив лук, он поднялся над кустом. Двое барахтались в болоте, пытаясь выбраться на твердое место. Но все было тщетно. С каждым ударом сердца они все больше и больше погружались в трясину. Еще трое, достав луки, пятились назад. Рывок тетивы, и стрела впилась переднему в грудь. Он покачнулся и упал в жижу. Двое оставшихся лесовинов одновременно выпустили свои стрелы. Одна пронеслась над головой. Вторая ударила в Нечая, и он, зарычав, упал на колени. «Врешь? Не пройдешь!» И, подобрав лежащего около убитого товарища рог, он затрубил. Через минут 20 с востока на островок выполз десяток пластунов. Проверив двух лежащих, криво махнул рукой десятнику. «Пяткович, один живой! Стрела в плече, крови много вытекло, но дышит. Второй все. Свои...» Приоткрыв глаза, прошептал ратник. — Не прошли, стало бы, через нас эти. Отступили. — не прошли, дядька, — воскликнул пластун. — Молодцы вы. Сигнал вовремя подали. Больше не полезу. У брода их разбили и из болота выгнали. — Молчи. Нельзя тебе говорить. Сейчас лекарь тобой займется.